Глава 17. Из гранитной стены вышел, как из леса, гигант, блещущий сколами. С кулаками крупнее своей же головы, массивный и грозный. Он всего лишь встал на тропке, но Ютланд видел, что обойти его не удастся. Аксиал сказал нервно. «И мостик наш, тю-тю». «А зачем нам мостик?» — спросил Ютланд. Он взял дубину в обе руки и осторожными шагами пошел вперед. Гигант поднял огромный кулак размером с валун. Ждал. Ютланд приближался медленно. Затем вдруг сделал быстрый выпад. Дубина с силой ударила в середину груди. Раздался оглушительный треск. Каменное чудище разлетелось на десятки осколков. Ютланд ошалело уставился на каменные ноги, что постояли мгновение и тоже рухнули. Аксиал сказал потрясенно. «Ты сразу, да? Без разведки?» Ютланд пробормотал. Это и была разведка. Я ударил так, просто. Хотел проверить, быстро ли двигается. «Ничего себе проверка», — сказал Аксиал. «Ты стал крепче, Ют». «Не знаю», — ответил Ютланд неуверенно. Он покосился на неподвижные ноги гиганта среди осколков гранита. «Дурак, лучше бы сидел в каменной стене». «Он же не знал», — сказал Аксиал, «что жизнь иногда такое выкидывает, что хочется остановиться и подобрать». «Это я, Аксиал, из клана Владыки Хаоса, благородный ротоборец с незапятнанной репутацией, 18-й потомок воеводы Синезуба с моря, который при Бердераке сразил железного дракона, пожиравшего народы. Не могу себе такого позволить, но другие...» «Ты и здесь потомок воеводы Синезуба?» — спросил Ютланд с уважением. «Везде», — ответил Аксиал гордо, — «и останусь им». Из раскаленной и потрескавшейся земли... Часто вместе с языками огня и струями дыма поднимались и призрачные фигуры. Ютланд слышал их стоны и жалобные крики, но напоминал себе, что всем не поможешь, да и помогать наказанным за преступление — это самому стать преступником. Аксиал вообще не обращал внимания на грешников. Другое дело трещина славы или странный утес посреди выжженного поля. Такой лучше обойти. Долгое время двигались вообще по краю пропасти, где далеко-далеко на дне гремит прибой огненной лавы. Трижды на них бросались то ли звери, то ли такие же люди. Ютланд наловчился быстро сдвигаться в сторону. Они проскакивали мимо и падали в пропасть. Аксиал поглядывал на него с уважением. Наконец сказал почтительно. «Ты справляешься с такой легкостью?» «Что тебе не так?» — спросил Ютланд. «Не кажется, что слишком везет?» Ютланд сдвинул плечами. «Нет». «А вот мне — да», — заявил Аксиал. «Ты сумел изменить здесь мою судьбу, но это пустяк. Могли и не заметить, но Притон и Тания. Или это ловушка, в конце которой тебя ждет великое падение в такую бездну мук отчаяния, из которой никому не выбраться?» «Тогда держись от меня подальше», — угрюмо предостерег Ютланд. «Нет уж», — заявил Аксиал, — «спасибо. Недостойно сына вождя Синезуба отступать перед опасностями». «Но они тебя не касаются», — напомнил Ютланд. «Я человек», — заявил Аксиал с еще большей спесью. «Меня все касается». Ютланд шел молча, стиснув челюсти. Постоянный грохот изматывает сильнее, чем внезапные удары раскаленного ветра, а потом ледяной стужи. Он проникает уже не только через уши, но даже через кости, отдается в суставах, заставляет болезненно морщиться и осторожничать в прыжках через трещины, а сухость в глазах выкидывает неприятные штуки со зрением. Узкие трещины кажутся широкими, а широкие — совсем крохотными щелочками, которые можно просто переступить. Аксиал перестал донимать расспросами. Тоже устал, но не показывает вида. Серый пепел все так же поднимается вслед за ним и очень неохотно опускается на землю. А сам потомок воеводы Синезуба с моря смотрится красиво и надменно даже в лохмотьях. Однажды он ускорил шаг, отрываясь от Ютланда, а когда тот его догнал, резко остановился. Лицо стало напряженное, скулы заострились, а глаза запали глубоко. «Ящер!» «Что?» — спросил Ютланд. «Какой ящер? Или ты?» Аксиал кивнул. «Да, здесь близко вход. Ад — это ад, а ящер — его владыка. Он в своем дворце под адом. Вон там ступени. Но я даже близко не хочу к ним подходить». Ютланд приложил ладонь козырьком ко лбу, защищая глаза от взметнувшегося горячего пепла. Там, куда указал Аксиал, видна широкая трещина с угольно-черными стенами. Оттуда поднимается сизый дым. Иногда взметываются языки пламени. «Я должен», — сказал Ютланд, но не услышал уверенности в голосе. разозлился сам на себя. «Я просто... Да, мне надо!» Аксиал сказал настойчиво. «Ют, ты шел к Патути!» «А где его искать?» — огрызнулся Ютланд. «Сам сказал, что ад во много раз больше всех стран вместе взятых. Зато ящер должен бы знать». «Туда не рискуют подходить даже мертвые», — сказал Аксиал. «Мертвые благоразумнее», — пробормотал Ютланд. Аксиал вздохнул. «Ладно, пойдем». Ютланд сделал шаг. Встречный ветер взвыл и начал шевелять в глаза пепел, горячую золу и даже камешки. Он наклонился и двинулся, преодолевая ветер, к далекой трещине. Порывы ветра иногда останавливали и даже отодвигали на шаг или полшага. Приходилось цепляться, подтягиваться и уже не идти, а ломиться, как через толпу врагов. За спиной сквозь свист ветра послышался болезненный вскрик. «Ют! Не могу!» Он торопливо оглянулся. Аксиал ухватился за большой камень. Ветер пытается оторвать его пальцы и унести обратно, но потомок воеводы Синезуба с моря сопротивляется изо всех сил. «Жди!» — прокричал Ютланд сквозь бурю. «Жди здесь, если получится. Если нет, я все равно вернусь и пойдем дальше». Ветер все так же выл и пытался не пропустить, но, к счастью, не усиливался. А когда Ютланд добрался до трещины, там вниз идут широкие черные ступени. Завывания остались сверху, а он начал опускаться медленно, осторожно, но ничего не случилось, и он пошел сперва быстро, затем пошел прыгать через несколько ступеней. Трещина сузилась, теперь это нечто вроде просторного зала, что уходит по наклонной вниз. Справа и слева громоздятся высеченные из камня огромные фигуры. Почти все изображают жутких тварей. А когда Ютланд увидел затем пару человеческих, он содрогнулся помимо воли. Лучше бы умельцы изображали чудовищ. Никакая тварь не может выглядеть такой мерзкой, отвратительной, злобной, пакостной, как человек в злобе. Он плотнее сжал зубы и побежал вниз, стараясь не думать о тех чудовищно толстых пластах земли, что над ним, хотя воображение то и дело рисует, какие горные хребты над ним. Черная бездна в глубинах пещер Рарахов, ад под черной бездной. А сейчас он прет по непонятной дурости вообще в глубины ада, под сам ад. Лестница несколько раз сворачивала в сторону, он всякий раз пугливо хватался за дубину. Стены постепенно стали абсолютно гладкими. В камне стен появляются чудовища. Он со страхом видел, как вспучивается поверхность с той стороны, похожая на отвратительную гигантскую опухоль. Иногда даже видно, в какую сторону двигается. Он поспешно отводил взгляд и бежал быстрее, со страхом и обреченностью понимая, что обратный путь не будет таким легким. Снизу все еще поднимается тот же сизый и горячий дым. Часто взлетают шипящие искры, но нет ветра. И он убеждал себя, что это хорошо. Да, хорошо, хотя пальцы сами по себе щупали то лук, то дубину. Он не помнил, сколько там бежал все вниз и вниз, разогревшись настолько, что страшился, как бы не загорелась одежда. И вдруг лестница кончилась. Он влетел по инерции не в пещеру, как ожидал, а в исполинский тронный зал. Пол вымощен мозаичными плитами. Вдоль далеких стен высятся гигантские статуи странных людей со звериными головами, но с топорами, копьями и трезубцами в руках, похожих на лапы. Он остановился, страшась даже дышать. Замер, осматривался в этом чудовищном зале с немыслимо высоким сводом, колоссальными статуями у разнесенных вдаль стен и, главное, наполненным мертвым холодом, что сразу же охватил его тело и попытался заползти под кожу. В центре зала извилистая трещина. Он на цыпочках приблизился и опасливо заглянул, ожидая увидеть кипящую магму. Сердце застыло в ужасе. Звездное небо смотрит снизу страшно и мертво. Космический холод сразу же начал вползать в сердце. Он с огромным усилием заставил себя отстраниться. Отступил на шаг. Его трясло. На губах появилась изморозь, как у замерзшего покойника. Но тут же начала таять. Потекла холодной струйкой на подбородок. Издали донесся гулкий хохот, настолько мощный, что заполнил собой весь громадный зал. Затрепетали и кое-где погасли факелы, оставляя чадящий дым. Но тут же вспыхнули снова. Послышались тяжелые, бухающие шаги, от которых начал вздрагивать каменный пол и вся пещера. Ютланд оцепенел. В освещенное пространство вдвинулась на высоте в три его роста громадная голова, похожая на змеиную, только размером с обеденный стол. Он смотрел, не двигаясь, а ящер все выдвигался и выдвигался. За головой пошла толстая, как дуб в три обхвата, шея, покрытая металлически блестящей чешуей. Затем выступило в полной жуткой мощи поджарое тело на четырех толстых, как столбы, лапах с алмазно-блещущими когтями. Свесив голову, ящер холодно рассматривал его неподвижными глазами, защищенными прочной прозрачной пленкой. «Человек!» Рев его прозвучал, как отдаленный гром. Ютланд смотрел в ужасные глаза, полные холодной злобы ко всему живому, и впервые не знал, что ответить. Ящер продолжал рассматривать его холодно и пристально, как мелкую букашку. Ютланд с великим трудом совладал с леденящим страхом и ответил дрожащим голосом. «Думаю, ты не ошибся». Внутри ящера что-то заклокотало. Он вскинул голову и затрясся, а рев показался Ютланду очень прерывистым и сдавленным. «Не ошибся? Гордая речь!» Ютланд наконец понял, что чудовище пробует рассмеяться. Выпрямился. Мускулы спины и ног уже болят от напряжения и готовности метнуть тело в сторону. «Ты здесь властелин!» — крикнул он. «Ты знаешь все, и тебе подвластно все!» Ящер проревел. «Ты угадал, человечишка!» «Ты мне можешь ответить на вопрос?» — прокричал Ютланд, «ради которого я пришел». Ящер снова вздрогнул несколько раз в зверином смехе, выпустил огонь из пасти в сторону свода, осветив на миг его жуткую красоту. Проревел гулко. «Отвечу, но ты отсюда уже не выйдешь, знаешь?» «Я все равно!» — крикнул Ютланд, как глухому. — «Хочу узнать!» «Человек!» — прорычал ящер. «Теперь видно, что человек. А сперва я подумал...» «Ну, спрашивай!» Он согнул колени и лег, подогнув под себя лапы, как ложится обычно лев. Но и в таком виде возвышался над Ютландом на две головы. Его жуткая морда показалась Ютланду не только отвратительно устрашающей, но в узких щелях глаз поблескивают глаза разумной твари, что тем отвратительнее, что все-таки тварь, а не человек. Он прорычал громовым голосом. «Ты пришел за осенним ветром?» «За кем?» — переспросил Ютланд. «Ты о ком?» «О твоем отце», — прорычал ящер. «Нет на свете силы, чтобы вызволить его из того места, где он...» «Мой отец не мертв?» — переспросил Ютланд ошеломленно, но ящер не ответил. «Мой отец не мертв?» Ящер захохотал, подземный мир затрясся. Слышно было, как прямо в зале с грохотом рухнули целые скалы. «Букашка, ты все еще не понял, и с этим умрешь!» Ютланд спросил жалко. Сам съежился, но ничего не мог с собой сделать. Голос звучал блеюще, как у ягненка перед огромным волком. «Ты меня убьешь?» Ящер не сдвинулся, но Ютланд ощутил, что ужасная рептилия как будто собиралась кивнуть. «Да!» — прозвучал грохочущий голос. «Сперва хотел в послушного раба, с виду такого, как и я, только поменьше». «А почему?» — спросил Ютланд торопливо, с сильно бьющимся сердцем. «Передумал!» — ящер прорычал. «Да что-то не так. Ты сумел попасть в ад, а потом и пройти столько. Этого быть не должно. Здесь мои владения. Я полный властелин. Ничто не может твориться без моего ведома». «Ну?» «Что ты хотел узнать еще, человечек? Я жду не дождусь минуты, когда мои слуги расширят выход из ада, чтобы выйти во главе войска наверх во всей ужасающей мощи. Это будет скоро». Ютланд ежился под пронизывающим взглядом древней рептилии. Настолько древней, что, возможно, она умнее всех мудрецов на свете, но все-таки не обратила свою мудрость во благо, а только во зло, разрушение, истребление. «И что ты будешь делать?» «Истреблю!» — прохрипел ящер. В его реве Ютланд расслышал сладострастие. «Уничтожу! Людей пожирать десятками, сотнями! И все мои слуги будут! Это блаженство! Но ты, чем больше на тебя смотрю, тем лучше вижу, что мы с тобой похожи. Наслаждаешься, когда в ярости крушишь все? Я вижу, не спорь, это счастье — дать себе волю». Ютланд посматривал на него из-под лобья. «Я научился не выпускать ярость», — сообщил он осторожно. «Почти научился». «Тогда ты сам лишил себя силы», — загремел ящер. И Ютланд уловил в его мощном реве насмешку. «А разве хорошо быть беспомощным и слабым? Мы должны крушить весь мир. Разве все не должны трепетать от одного твоего взгляда?» Ютланд ощутил, что сердце бьется чаще уже не потому, что испугано, как в первый момент. Теперь нагнетает кровь в мускулы, раздувает жилы, глубоко внутри пробудилась и просится наружу та дикая черная ярость, которую всегда давил в себе. Ящер чуть приоткрыл пасть. Ютланду почудилась злобная ухмылка. «Давай, давай, не держи ее в себе!» «Кого?» «Ярость!» — проревел ящер. «Я вижу, как это вздымается, рвется из тебя. Сколько раз я это видел! Теперь это мои самые преданные слуги. Ты тоже им будешь!» Ютланд сказал угрюмо. «А если не буду?» «А что ты сможешь?» — спросил ящер насмешливо. «Твоя сила перед моей ничтожна, даже когда ты в полном слепом бешенстве. А знаешь ли, что когда ты во власти слепой черной ярости, ты как раз весь мой. И чем слаже все крушить и рушить, тем ты ближе ко мне. Так сладко отнимать жизнь, будь это у человека или дерева, верно? Ты вообще, я бессмертен, человечек. Единственное, что может отнять у меня жизнь, это меч Хорса. Оглянись!» Ютланд повернулся. Сердце болезненно дрогнуло от недостижимого великолепия. В нише на отполированном камне лежит звездный меч, настолько прекрасный, что сердце защемило от недостижимости его красоты. Меча Хорса, как он слышал, не касались руки ни людей, ни богов. Он ковался сам, улавливая желание, каким быть идеальному мечу. И потому стал им, ведь больше всего пропадает как раз по дороге от замысла до исполнения грубыми и неуклюжими руками. Блеск не режет глаза, яркий и торжествующий, радостный. Сердце в ответ начало стучать чаще, тело наполнилось ликующей мощью. Ютланд ощутил, как сила хлынула в руки, сжал и разжал кулаки. «Хорош?» — спросил ящер издевательски. «Посмотри, это последнее, что увидишь в сознательной жизни. Он в самом деле чудо, но тебе не поднять. Это под силу разве что великим героям. А самое главное, ты, мальчишка, твой срок еще не наступил, я вижу по твоей дубинке и охотничьему луку, где стрелы без наконечников. Тебе нельзя ни меч, ни топор, ни копье, вообще ничего. Даже столового ножа, каким женщины разделывают рыбу. Обидно?» Ютланд подошел ближе к мраморной плите. Меч Хорса красиво и страшно блещет звездным великолепием, прекрасный даже в этой смрадной пещере. «Обидно», — согласился он. «Сколько тебе осталось?» 2 месяца, — ответил Ютланд. Подземелье затряслось от хохота ящера. Он даже придвинул голову к Ютланду, тот чувствовал его смрадное дыхание. «Или не убью тебя, — сказал ящер, — а превращу прямо сейчас в дива. Хотя ты и есть див, но теперь станешь подобным мне. Но тебе я дам крылья. Будешь летать под облаками, жечь города и села проклятых людишек». Сердце Ютланда уже не стучало, а колотилось, будто стремилось вырваться из западни. Он протянул руку к мечу бога, провел ладонью над сверкающим лезвием, пошевелил пальцами и со вздохом убрал руку. Ящер издевательски взрыкивал. Его огромная морда тяжело коснулась его плеча нижней челюстью. У Ютланда от невыносимой тяжести подогнулись колени. «Повелеваю!» — проревел ящер с такой ужасающей силой власти, что Ютланд дрогнул, стиснул челюсти. Рука его рванулась к мечу. Он ухватил за рукоять и моментально всадил острие между глаз ящера, вложив в удар всю силу. Он знал, что череп ящера крепче любых камней, любых доспехов, однако клинок вошел, как в ворох мягких осенних листьев. Ютланд нажал с такой яростью, что лезвие погрузилось по самую рукоять. Ящер дико взревел, закидывая голову. Ютланд повернул меч, выдернул и отпрыгнул, готовый к схватке. Кровь ударила из раны широкой, тугой струей и начала заливать пол. Ящер вскинул голову, попытался встать. Однако передние не слушались, он постоял в нелепой позе, упершись мордой в землю. Все это время глаза не отрывали от щуплого парнишки изумленного взгляда. «Как ты смог? Ты смог?» Ютланд ответил хриплым голосом. «Как видишь». Его трясло от пережитого, а кровь хлестала из пробитого черепа все сильнее, словно там прорвало плотину. Ящер слабо прорычал. «Но ты же артанин! Тебе нельзя брать в руки меч еще 2 месяца!» Ютланд ответил дрожащим голосом. «Взрослеть приходится иногда и раньше». Он отступил, не отводя взгляда от черной крови, что хлынуло широким потоком под ноги. Камень там пузырился, как мягкий сыр. Оттуда пошли дымки. Воздух наполнился запахом гари и горящей крови. Ютланд отпрыгнул, поднимаясь выше, перебежал к плите, где цапнул роскошные ножны с перевязью, затем повернулся и побежал в сторону освещенной факелами лестницы. За спиной тяжело грохнуло. Он оглянулся. Ящер завалился на бок и в агонии скреб лапами стену. Там сверкали багровые искры. Донесся жуткий скрежет. Ютланд вскинул руку с мечом Хорса. Тоска и горечь нахлынули с такой силой, что прокричал в исступлении. «Так я сын твой или не сын? Ты враг мне или нет? Чего мне ждать от этого мира? Куда мне идти? Что делать? Почему не подскажешь, если ты отец? Или мне все наврали?» Полная тишина царила под сводами. Да еще далеко позади умирающий ящер скреб лапами стену. Ютланд выждал с минуту, повернулся и побежал вверх по лестнице. Он выдохся раньше, чем поднялся до середины, а дальше едва тащился, упираясь в близкую стену. Перед глазами все плыло, едкий пот выжигал глаза, на губах солоно, а во рту горький привкус поражения. Однажды он остановился и закричал в исступлении: «Покажись! Если я враг, убей! У меня погибли отец и мать, оба старших брата, сестра у тех, с кем воюем. У меня никого, я один на свете. Но я не ты, мне плохо одному, мне нужно, чтобы я был у кого-то. Стыдно признаваться, знаю, но меня уже никто не укрывает одеялом. Да что там, я сам хочу к кому-то, чтобы обнял и погладил, чтобы я мог прижаться». Он заплакал горько, никто не видит, плач перешел в рыдание. Он горько всхлипывал и вытирал кулаками слезы. Но они лились и лились освобожденно. Здесь никто не видит, что больно, горько и одиноко. Можно выреветься за все прошлые скитания и даже за будущее.